«Господа, позвольте от вашего имени, от имени агентов СОП и лично от родителей похищенного с Иванушка Эдика поблагодарить странника и устроить ему незабываемый сюрприз». На сцену поднялся маршал. «Уважаемый странник!» – начал он. «Вы сделали очень большое дело, остановив разгорающуюся межпланетную войну двух цивилизаций». Не будем сейчас говорить о ее причинах. Скажем лишь, что цепь случайных событий, развернувшихся в далеком Парамире, столице Древней Империи, привела к тому, что в столице Парамиров создали новейшее заклинание третьего уровня, спасшее наши миры от гибели. Обещанное древними легендами появление странника привело не к очередному закату колдовской цивилизации, а к ее спасению. Благодаря личному вмешательству, а мы с детских лет знаем, что это такое, страннику удалось приостановить военные действия и дать нам возможность вернуть ситуацию в конструктивное русло. И теперь пришел наш черед отблагодарить странника за его неоценимую помощь. «Господин Странник, когда мы с прискорбием узнали, что вы потеряли память и забыли собственное имя, то перерыли все архивы в самых удаленных уголках Союза Парамиров в его поисках и нашли его!» На сцену вышел Хитов, держа в руках старинную серебряную шкатулку. Те, кто ничего не знал про ее свойства и предназначение, продолжали веселиться. Зато посвященные сообразили, что на протяжении всего последнего времени их уверенно водили за нос. Руководство СОП от своих прежних планов ликвидации странника не отказалось. Кощей принял из рук Хитова шкатулку и широко улыбнулся в ответ. Зал зааплодировал. Руководство СОП победно переглянулось, и только оркестр по-прежнему наяривал торжественную музыку, невзирая ни на что. «Эта шкатулка – работа наших древних мастеров, так сказать, наследие далекого прошлого. Мы тысячи лет хранили ее в музее СОП, и теперь, зная, что вы являетесь выходцами из одной временной эпохи, решили подарить ее вам. Мы знаем, как приятно человеку заново увидеть вещи из его юности. Ваше настоящее имя выгравировано внутри шкатулки. Правда, это символично. Вы сами откроете ее как символ восстановления памяти и прочитаете свое имя спустя тысячи лет после того, как оно звучало в последний раз. Только умоляю вас, не торопитесь открывать ее прямо сейчас. Мы хотели бы, чтобы вы встретились с вашим именем, так сказать, наедине. Возможно, нахлынут воспоминания, а праздник – место для веселья, а не грусти о прошедшем. Мы даже приготовили для вас в подарок личную планету-курорт, где вы в полной тишине и спокойствии сможете предаться воспоминаниям». «Полностью с вами согласен», – кивнул Кощей, бережно прижимая шкатулку к груди. «Но планета в подарок – это слишком много. Уж лучше я прочитаю свое имя на родной планете, в собственном доме». «Столица Империи?» «Нет», – ответил Кощей и уточнил. «В родном доме». У маршала и еще у кучи посвященных мысленно отвисли челюсти. По их меркам, любой человек, которому предлагают в подарок целую планету, должен как минимум сойти с ума от счастья. А этот сволочной странник даже не охнул. Да еще не зная этого, пошел наперекор заранее расписанному лучшими психологами секретному плану его обработки. «Может, лучше на курорт?» Маршал сделал вторую попытку. Сокровища Империи, особенно приборы Странник и Феникс, оказались в большой опасности. Он уже придумал, как использует Феникс ради собственной выгоды. А тут такая лажа вырисовывается. «Да нет», – вторично отказался Кощей. «Дома как-то привычнее. К тому же у меня там уже есть отличное место для отдыха. По ночам, правда, на свежий воздух выходить опасно, но зато днем…» «Послушайте, Странник. Вам дарят знак благодарности целую планету, а вы отказываетесь?» сорвался маршал. Радушное будущее блекло не по дням, а по секундам. «Это крайне невежливо с вашей стороны». «Да я, в общем-то, и не отказываюсь», — сказал Кощей. «Просто решил попасть на нее тогда, когда ко мне вернется память. Отдыхать намного удобнее, если прошлое не подкидывает неприятных сюрпризов». Праздничный концерт продолжался, но маршалы слушали его вполуха, усиленно ломая голову над тем, как выкрасть или подменить шкатулку до возвращения Кощея домой, пока он не уничтожил свой мир, иначе говоря, сокровища империи, ко всем чертям. Вечером состоялось заседание руководства СОП. Присутствовала там и работавшая над поиском детей команда агентов и школьных работников. Кощей, как внештатный руководитель СОП, именно такую должность он себе пробил, невзначай помахивая секретным актом о капитуляции перед носами перепуганных маршалов, держал слово. «Я готов поделиться с колдунами некоторыми вещами старого мира», говорил он, поглаживая рукой серебряную шкатулку, лежавшую перед ним на столе. На отчаявшихся маршалов, чьи попытки ее украсть не возымели успеха, невозможно было смотреть без слез. «После их тщательной ревизии и проверки, как-никак антиквариат». «Вы заберете Иванушку с собой?» – спросил директор. «Да, этот вопрос обсуждению не подлежит». «Но почему?» – не сдавался директор. «Из него может выйти отличный составитель». Остальные его поддержали. Сам Иванушка молча сидел у окна и, казалось, не обращал на споры относительно его персоны никакого внимания, хотя даже Трезор прислушивался к беседе. «Потому что я до сих пор не знаю ваше имя», – ответил Кощей. «Согласитесь, отдавать ребенка в школу анонимного директора как-то странно». «А кстати, господин директор, я тоже не знаю, как вас величать», – подал голос Лафьен. «Мое имя Маргулис», – ответил директор. «Ничего секретного в этом, конечно, нет, но есть одна проблема». «Какая?» «Маргулис – это одновременно имя и заклинание». Небольшая пауза. «Так вот, в чем дело. И что делает ваше волшебное имя?» «Земляничные поляны», – вздохнул директор. «С большими-большими спелыми ягодами. Теперь вы разрешите мальчику учиться?» «Иванушка, подойди сюда», – попросил Кощей. Иванушка встал рядом. «Мы с ним поговорили до заседания с глазу на глаз и обсудили, как поступим дальше. Я ничего не имею против его учебы в школе, но я хочу, чтобы он учился здесь не как пленник, а как приглашенный на учебу ученик. Поэтому я возвращаюсь домой вместе с ним. После чего он получает или не получает согласие ближайших родственников на учебу. И если получает, то возвращается сюда как свободный человек». «Что будете делать вы?» «Я тоже улетаю. Надо разобраться с волшебными вещами, уничтожить вампиров. Да мало ли, что еще будет впереди. Кроме того, надо будет установить дома межпространственную систему связи «Кремень». «Мы могли бы вам помочь очистить планету от вампиров», – предложил Афьен. «У нас есть отличные бойцы, я узнавал». «Нет, я не хочу рисковать», – отказался Кощей. «Стоит одному из них укусить одного из вас, как получится двоих, и ни одного вас. Считайте, что моя планета находится в зоне карантина. А у вас, я считаю, и так много работы. Восстанавливать продовольственный запас кремнитов». «Когда вы переброситесь?» «Сегодня вечером». «Уже вечер?» «Значит, нам пора». Кощей встал. «Иванушка, Трезор, мы возвращаемся. Попрощайся с другом». Иванушка подошел к Эдику. «Вот и все», – сказал он. «Но я скоро прилечу». «Тебя точно отпустят?» – засомневался Эдик. «Пусть попробуют не отпустить. Я их томатным соком залью по самой крыше». Они пожали друг другу руки на прощание. Кощей взял шкатулку под мышку. Маршалы втихаря заскрипели зубами и вышел из зала. Иванушка нес с собой подаренную мстительным хранителем книгу «Солнечные звери». Пусть узнает, в какие неприятности втравил кучу народа. А Трезор весело сверкал глазищами, наводя на колдунов панический страх. Перелет через параллельные миры в обратном направлении не был таким богатым на приключения. Короткая встреча с королем Минком, небольшой отдых, и вот ковер-самолет уже вылетает из тоннеля в тронный зал дворца. На мрачный город Славноград спускались сумерки. «Это вампиры так сделали?» – спросил Иванушка, рассматривая покрытые копотью стены и потолки. Сквозь пустующие оконные рамы проглядывали серые дождевые облака. «Это я учил их летать», – ответил Кощей. «Настырные ученики попались. До самого рассвета крыльев не покладали». Ковер вылетел на улицу и остановился. Трезор принюхался и гавкнул. Из-за укрытия, вытянув перед собой руки, навстречу им плелся худющий, изможденный вампир. Кощей не стал выхватывать меч-коденец. Настроение было непривычно мирное. «Отвернись!» – приказал он Иванушке, прицеливаясь из микроарбалета. Выстрел. И захотевший покончить с диетой вампир отправился в полет на все четыре стороны. Ковер взмыл над облаками. Через несколько часов путешественники увидели сквозь плотную мглу пасмурного неба сверкающие точки электрических ламп замка. Кощей разбудил Иванушку. «Смотри, сейчас мы их всех перебудем», – сказал он, нажимая комбинацию кнопок на электронном пропуске и крича в микрофон, сочиненный экспромтом. «Злой Кощей вернулся к вам, а мог ударить по зубам». Они пролетели сквозь еле видное защитное поле. Оглушительно ревела звуковая сирена и приземлились перед выходом. Ворота замка открылись, и навстречу им выбежали царь, царевич и бабай, да Алёнушка с Марией. Позади ковыляла уставшая яга, а из окон выглядывали десятки любопытных и хорошо вооруженных лиц. Иванушка слез с ковра и побежал к сестре. Кощей посмотрел на трезора. «Ну вот мы и дома», – сказал он. «Видал, что творится. Стоит улететь на 2 недели, как тут уже общежитие устроили. Как ты думаешь, они успели запустить руки в мой золотой запас или ждут моего разрешения? А что они с ним будут делать?» – спросил трезор. Кощей усмехнулся. «Обладая золотом, можно ничего не делать.